с ее подвижными и переменчивыми, как морская зыбь, видами. Но ведь за ними, в конце концов, обнажалась единственная, древняя, вечная картина, из которой он выступал, скорбный архангел, чтобы обрести под ногами настоящую почву. И вот все то же самое. Прежде он боялся, что все здесь изменилось, а теперь страдал от того, что все по-прежнему. Он больше ничего не ждал, ни от дружеских встреч, ни от свиданий. Пустое, смутная тоска. Там, вдалеке, столько себе напридумываешь. Расставание с милыми сердцу — зарубка, болезненный шрам. Но тут же и странное чувство, будто, уезжая, оставил надежно упрятанное под землей сокровище. Порой лишь бегство обнаруживает, как много утаено любви. Однажды ночью в Сахаре, среди звездного племени, он грезил о нежных узах, живых и теплых там, вдали, прячущихся под покровом ночи, словно зерно в земле. И вдруг его пронзило острое чувство. Ведь он только чуть отошел в сторону, чтобы оберегать их сон. Опершись на разбитый самолет, затерянный среди песчаных волн, изогнувших черту горизонта, он охранял своих друзей и возлюбленных, как пастух. «Что же я нашел, вернувшись?» И однажды Бернис написал мне: «Мне нечего сказать о моем возвращении. Я чувствую себя человеком, когда в ком-то встречаю отклик. А здесь ни в ком ничто не дрогнуло. Я был как паломник, слишком долго добиравшийся до Иерусалима. Его страсть, его вера уже иссякли. Теперь Иерусалим для него — мертвые камни. Так и этот город для меня — стена. Хочу уехать. А помнишь тот первый вылет, когда ты был со мной? Гранада и Мурсия лежали безделушками под стеклом, но мы летели мимо, и они погружались обратно в свои минувшие века. Настоящим был только плотный гул мотора, а за ним тянулась, как фильм, немая череда картин. А этот холод, мы ведь шли на большой высоте, города внизу, казалось, вмерзли в лед, помнишь? Я сохранил записки, которые ты мне передавал. Странно дребезжит, слышишь? Усилится, в ущелье не входи. Через 2 часа над Гибралтаром. Подожди пересекать, лучше у Тарифы. Перед Танжером. Заходи издалека, полоса тяжелая. Просто. Но с такими словами покоряют мир. Я постигал способ действий, всесильный благодаря этим кратким приказам. Танжер, заштатный городишко, был моей первой победой. Понимаешь ты, первый боевой трофей. Сначала заходишь с высоты. Нет, слишком далеко. Снижаешься. Из земли вылупляются дома, лужайки, цветники. Я возвращаю на свет Божий, поглощенный землей, город. Он снова живой. И вдруг чудесное открытие. В 500 метрах подо мной пахарь-араб. Я подтягиваю его к себе, довожу до собственных размеров. Он будет моей военной добычей, моим творением, моей игрушкой. Я взял заложника. Теперь Африка моя. 2 минуты спустя я стоял в траве. Я был такой юный, словно высадился на неведомую звезду, где заново рождается жизнь, словно это новый мир. Я чувствовал себя ростком, только что проклюнувшимся из этой почвы, под этим небом. Я потягивался с дороги, чувствуя восхитительный голод. Я шагал широко и упруго, чтобы размяться, и смеялся от радости, что мы с моей тенью снова вместе. Вот что значит приземление. А тамошняя весна. Помнишь ту весну после серой, дождливой Тулузы? И всюду воздух совсем новенький, и в каждой женщине своя тайна. У одной — жест, у другой — выговор, у третьей — молчание. И все они желанны. Ну а потом...